Таким образом, вы думаете и чувствуете, снова думаете и чувствуете, имея перед собой только одну цель – получить хотя бы малейший намек на освобождение от негативных эмоций. Например, кто-то сказал вам нечто сильно разозлившее вас или же не сдержал обещания. И если вы при этом начнете злиться, то заметите, что ваша депрессия понемногу отступает. Другими словами, погрузившись в гнев, вы уже не будете замечать мучающих вас проблем. Ощущение клаустрофобии преодолено, и вы начали чувствовать себя несколько лучше. Теперь наступает самый ответственный момент в эффективном использовании эмоциональной руководящей системы. Остановитесь и признайте, что выбранная мысль о гневе действительно заставляет вас чувствовать себя лучше, чем та удушающая депрессия, которую вы только что прогнали. И когда вы осознаете, что ваши вибрации улучшились, то чувство бессилия начнет потихоньку уходить. Это будет означать, что вы стали подниматься по эмоциональной руководящей шкале вверх, к полному соединению со своим истинным «я». Не мешайте мне улучшать свое настроение гневом. Часто пребывая в состоянии депрессии или страха, которые обладают высоким сопротивлением вибрации, вы сами способны инстинктивно, неосознанно обнаружить действенные средства против подобных болезненных эмоций – гнев. Но все вокруг убеждают вас, что гнев недопустим. Конечно, они не могут заглянуть вам в душу и увидеть, какие улучшения наступают в ней благодаря справедливой злости, поэтому и советуют вам не сердиться. Но для чего? Только для того, чтобы вы вернулись к первоначальному состоянию депрессии. Но если вы намеренно выбрали гневные мысли и верите, что они принесут вам освобождение, тогда знайте, что с их помощью вы можете уменьшить собственное противодействие, вызванные состоянием подавленности. Благодаря этому вы начнете подниматься вверх по эмоциональной руководящей шкале, к полному соединению с истинным «я». Почему даже самое незначительное улучшение имеет огромную ценность? Если вы понимаете, где находитесь, и знаете, где хотели бы быть, если у вас всегда есть возможность уточнить, движетесь вы в заданном направлении или нет, тогда ничто не сможет задержать вас в начальном пункте. Если вам кажется, что вы не можете управлять событиями своей жизни, это чаще всего означает отсутствие понимания, в каком направлении вы должны двигаться. Без понимания собственных эмоций и того, что они означают, вы часто движетесь в направлении, противоположном тому, которое было бы для вас желательным. На свете придумано множество разных слов для описания эмоций, но в действительности эти описания можно свести всего-навсего к двум. Чувствовать себя хорошо и чувствовать себя плохо. И каждое из делений эмоциональной шкалы может продемонстрировать только степень одной из этих эмоций и, следовательно, степень вашего доступа к могущественной, чистой и позитивной исходной энергии. Наиболее полное соединение с ней характеризуется ощущением счастья, любви, свободы, знания, радостного ожидания и говорит вам о вашей личной ценности. Для наиболее низкой степени соединения – вернее, даже для разъединения с ней, характерны такие чувства, как отчаяние, безысходность, горе, страх. Способность целенаправленно изменять состояние эмоций имеет для вас огромное значение, поскольку даже самое незначительное эмоциональное улучшение может дать ощущение хотя бы частичного владения ситуацией. И даже если вы не сумеете управлять чувствами так, чтобы это вернуло вас к состоянию полного соединения с собственной энергией, то, по крайней мере, вы больше не будете чувствовать себя настолько обессиленным. Таким образом, обратное путешествие вверх по шкале становится теперь не только возможным, но и сравнительно нетрудным.